Любил Григоровский рассказывать о прошлом. Много он видел, память у него была удивительная. С удовольствием он рассказывал, любил говорить, и охотно все его слушали. О себе он не любил поминать. Но все-таки приходилось, потому что рассказывал он только о том, где сам участником был, где себя не выключишь. Иногда называл себя в третьем лице, будто не о нем речь, где говорит, о том и вспоминает, в трактире, о старых трактирах, о том, кто и как пил, ел. В театре в кругу актеров идут воспоминания об актерах, о театре. И чего-чего он не знал, кого-кого он не помнил. «А что, Ваня, ты Сухого Кобылина знавал?» — спросил его однажды в театре Корша актер Киселевский, отклеивая баки и разгримировываясь после Кричинского. «Нет. А вот Расплюева видал». «Как Расплюева? Ведь это тип». «Пусть тип. А был он хористом в театре в Ярославле и был шулером. Фамилия другая. При мне его тогда в трактире столбы из окна за шулерство выкинули. Вот только забыл, кто именно, не то Мишка Докучаев». Не то Егорка Быстров. Для своих лет Григоровский был еще очень бодр и не любил, когда его попрекали старостью. Как-то в ресторане «Ливорно» Иван Алексеевич рассказывал своим приятелям. «Вчера я был в гостях у молоденькой телеграфистки. Славно время провел». Андреев-Бурлак смеется. «Ваня, как ты врешь! Когда ты мог с молоденькими славно время проводить, тогда телеграфов еще не было». Как-то в утренний час вошел в раздевальню шестифутовый полковник, весь в саже, с усами до груди, и на его общий поклон со всех банных диванов раздалось приветствие. «Здравствуйте, Николай Ильич!» «Всю ночь в Рогожской на пожаре был. Выкупаюсь да спать, домов 20 сгорело». Это был полковник Николай Ильич Огарев, родственник поэта, друга Герцена. Его любила вся Москва. Его откомандировали из гвардии в армию с производством в полковнике и назначили в распоряжение московского генерал-губернатора. Тут его сделали полицмейстером 2-го отделения Москвы. Он страстно любил пожары, не пропускал ни одного и, как все пожарные, любил бани. В 60-х годах он разрешал всех арестованных, даже в секретных камерах при полицейских домах, то есть политических преступников, водить в баню в сопровождении мушкетеров, безоружных служителей при полицейских домах. В 1862 году в Тверской части в секретной содержался крупнейший государственный преступник того времени, потом осужденный на каторгу, Петр Григорьевич Зайчневский. Огарев каждый день любовался пегими пожарными лошадьми и через окно познакомился с Зайчневским, тоже любителем лошадей, а потом не раз бывал у него в камере и разрешил ему в сопровождении солдата ходить в баню.